Господи, ну я прекрасно знаю, что школа важнее. Но в клубе-то он занимается не во время уроков, а в свободное от школы время. Что? Вы всерьез уверены, что если он не будет ходить в клуб, то станет больше времени сидеть над домашними заданиями? А, не уверена. Я тоже. Что значит наказать? Это я не столько его, сколько себя накажу. Он пропустит тренировку, а потом я должен буду с ним дополнительно заниматься. У меня тоже программа. Но это вы считаете, что не важно. А я считаю, что спорт важен не только для отличников, а для всех. И не только спорт, а вообще жизнь в товарищеском коллективе. Классный коллектив? Ничуть не отрицаю. Просто это разные вещи. Да, но почему, когда его классный коллектив участвовал в Зорнице, Андрея не взяли? Не знаете? А я знаю. Из-за двойки по истории. А знаете, что он мне сказал? Если будет настоящая война, разве на нее тоже не будут брать с двойками? Глупо. А по-моему, он прав. Ну, педагогику я тоже учил, уверяю вас. Да, пожалуйста, жалуйтесь. Хоть в Совет Безопасности. Всего хорошего. Он брякнул трубку на рычаг, обернулся, заметил Сережу и сказал. Это не значит, конечно, что можно безнаказанно хватать двойки. А я и не хватаю, слегка обиделся Сережа. Он и правда начал год вполне прилично, даже троек не получал. Были в группе еще Валерик и Вовка Воронины. Вовка учился в 5-м, Валерик в 7-м, но оба казались одинаковыми. Невысокие, худые, молчаливые и дружные. Это они вместе с Олегом расписали стены мушкетерами, рыцарями, замками и крутобокими каравеллами. На тренировки Воронины приходили с 6-летним братишкой Вадиком. Тот не хотел оставаться дома один. Вадик был такой же спокойный и молчаливый, как братья. К оружию не лез, тренировкам не мешал. Помогал подметать полы и мыть окна. Наконец Вадику сказали, что он может считать себя членом эспады и назначили запасным барабанщиком. Дали нашивку со шпагами и белый капроновый аксельбант. Из всех ребят Сереже не нравился только Ленька Мосин. Сердитый, черный, похожий на растрепанную ворону. Дрался на рапирах он зло, словно был не в спортзале, а шел на абордаж с борта пиратского судна. В первом же бою с Серёжей он, не взяв защиту, пошел во встречную атаку, сломал клинок и обломком расцарапал Серёжину руку у локтя. Олег бинтовал Серёже локоть и ругал Мосина. Тот развинчивал сломанную рапиру и хмуро огрызался. Серёжа на него тогда разозлился. А потом в коридоре Лёнька подошел к Серёже и, глядя в сторону, пробормотал. «Ну чё, я ж не хотел». «Да ладно», — отмахнулся Серёжа. Лёнька постоял рядом, вздохнул и отошел. Через 10 минут он догнал Серёжу на улице. «Ну, Серёг, ты не злись». У него был виноватый вид. И не просто виноватый, а какой-то беспомощный. «Да не злюсь я», — сказал Серёжа. «Что ты в самом деле? Зря ты только скачешь во время боя, как бешеный». Мосин облегченно улыбнулся. «Понимаешь, я не могу, если кто-нибудь на меня обижается». «А сам-то хорош, на всех рычишь», — чуть не брякнул Сережа, но поглядел на Мосина и промолчал. Ленька был сейчас совсем не злой, он улыбался по-хорошему, и вообще он как-то даже посветлел, стал не черный, а темно-русый, и глаза у него были теплые, коричневые. «Интересно, кто из них сегодня придет?» — подумал Сережа, шагая по заросшему двору. «Ну, Андрюшка Гарц, наверное, уже там. Огонькова не будет. У него бабушка болеет. Воронины появятся, конечно. А из других групп? Прежде всего, примчится наверняка барабанная команда Данилки Вострецова». Но самым первым, кого Сережа увидел в клубе, был совсем незнакомый мальчик.